Сказать, что я была возмущена, значит, ничего не сказать. И ругаться с ним не хотелось, ведь в чем-то он прав, да и нечестно было бы по отношению к Эрвину начинать с ним что-то, еще испытывая чувство кривою. Еще раз обдумав его слова и подбирая ответ, я с ужасом поняла, в каком положении мы сейчас находимся, и как это выглядит со стороны. Откатившись от мужчины и прикрыв лицо руками, я жалобно застонала. «Черт бы тебя побрал! Я сейчас и была в твоих объятиях в твоей койке!» Оглушительно расхохотавшись, чем вызвал мой злобный взгляд, Эрвин еле отсмеялся и выдавил. «Роза, это другое! Ты поняла, о чем я?» Я недовольно фыркнула, а он поменял положение и улегся поудобнее, устроив голову на моем животе. «Что бы там сейчас ни думал, Ривай, мы с тобой еще не то, что сексом не занимались, даже целоваться не начинали». Я пожала плечами, отстраненно размышляя о том, что именно это сейчас Ривай думает. Было немного обидно, что он считает меня настолько доступной, что стоит мне с ним расстаться, как я тут же побегу трахаться с Эрвином. Я тяжко вздохнула и зарылась пальцами в волосы Эрвина, ласково перебирая их и массируя его голову. Он блаженно выдохнул мне в живот, вызвав стаю мурашек по телу. Было во всем этом что-то такое уютное и интимное. Хотелось бы мне пролежать так целую вечность. Никаких проблем и забот, одно спокойствие. Увы, это было невозможно. Неожиданно словив меня за руку, вырвав меня из безрадостных размышлений, Эрвин осторожно поцеловал мои пальцы, ладонь, а после прижался губами к запястью и замер на пульсе. Я ласково пробежалась самыми кончиками пальцев по его щеке. Это было большее, что мы готовы были друг другу позволить. Ни он, ни я не были готовы разрушить все хорошие, что между нами было, обычным сексом без чувств. Было бы просто сейчас переспать и забыться, но ни Эрвин, ни я не искали простых путей. Я сама не заметила, как заснула. Я не запомнила свой сон, но была уверена в том, что мне снилось что-то хорошее. Возможно, это был маленький домик наподобие того, в котором мы жили с Матеем. Милый домик с миленьким садиком, в котором бегал мой черноволосый малыш. Путь в Трост выдался еще более напряженным, чем я ожидала. Я была готова к тому, что буду нервничать, кусать локти и всю дорогу размышлять о том, найду ли Ника у пекарей, но почему-то не ожидала, что мне придется терпеть холодные, презрительные взгляды Ривая в спину. Я старалась его игнорировать. Добравшись до Троста, я даже не стала провожать разведотряд за стену и, скомканно попрощавшись с Эрвином, тут же удрала подальше от Ривая и его красноречивого, но нелестного внимания в мой адрес. Даже спустя столько лет я прекрасно помнила расположение нужного мне дома. Добраться до него мне удалось спустя полчаса. На улицах было раздражающее столпотворение людей. Народ повалил на дорогу и с упрямством стада ослов пёр к внешним воротам поглазеть на бравых разведчиков. То тут, то там слышались дифирамбы командору Эрвину Смиту и капралу Ривою. Я машинально вздрагивала при звуках имени бывшего мужчины, непроизвольно окидывая взбешенными взглядами всех, кто о нем говорил. Дойдя до пекарни, я с удивлением поняла, что никакая это не пекарня, а бакалейная лавка каких-то ривзов. Может, я просто перепутала? Нет же, вот слева обувная мастерская, а справа алкогольно-табачный магазинчик Оливера. На секунду мне стало плохо, я даже успела подумать о том, что потеряю сознание. Этого не может быть, невозможно, только не это. Справившись с паникой, решив не накручивать себя раньше времени, я с трудом взяла себя в руки и вошла в лавку Ривза. «Молодой человек, вы не подскажете, где мне найти бывших владельцев этого здания? Может, они перенесли свою пекарню в другое место?» Дрожащим голосом спросила я у паренька, стоящего за прилавком. «Простите, но я не знаю. Господин Ривз купил это помещение год назад, а я устроился сюда через месяц после открытия», — пожал плечами продавец. Сдавленно застонав, я чертыхнулась сквозь зубы и еле удержала себя от того, чтобы не пнуть одну из полок. «Может, этот Ривз что-то знает?» С надеждой посмотрела на него я. «Вы не могли бы позвать его сюда?» Неуверенно почесав затылок, мальчишка подозрительно покосился на меня и пожал плечами, мол, ничем не могу помочь. «Господин Ривз сейчас на складе. Вряд ли он что-то знает. И, вообще, если ничего не покупаете, идите-ка отсюда». Я еле проглотила возмущение. Спорить с хамоватым пацаном не было никакого желания. Покинув лавку, я решила попытать счастье в соседних магазинах. Вечно пьяный хозяин обувной мастерской ожидаемо ничего не знал. «Стивенсоны, что ли?» «Да, переехали ж они. «А ты кто такая?» «Ходит тут, расспрашивает», — недовольно прогундосил обувщик, имени которого я так и не запомнила. Я непроизвольно отодвинулась подальше от угрюмого мужика, сраженная запахом перегара, и, справившись с отвращением, выдавила. «Я работала на них одно время. Вы не знаете, у них был ребенок, мне ж откуда знать. Если не чинишь обувь, проваливай отсюда», — нагло указал мне на дверь старый, вонючий алкоголик. Задерживаться в его обществе еще дольше не было смысла. Он все равно ничего не знал или не помнил, пропив свои последние мозги. Брезгливо поморщившись, я быстро откланялась и пошла дальше, к Оливеру. «Хаэм, а ваше лицо мне знакомо?» – задумчиво пробормотал Оливер, пристально разглядывая меня. «Да, я одно время жила у Стивенсонов. Так вы мне поможете? Вы знаете, где они?» Быстро спросила я. Знакомым жестом почесав подбородок с куцей бородкой, пожилой мужчина окинул меня еще одним вкрадчивым взглядом и пробубнил себе под нос. «Стивенсоны. Хаэм. Помер-то старик Джон. Уже год как помер. Я чуть не осела там, где стояла, благо, молодой помощник Оливера, имени которого я не знала, успел подхватить меня под локоть и усадить на стул. Мозг отказывался принимать поступившую информацию. Слишком обескураживающей она была. Как помер?» Заикаясь, слабо переспросила я, надеясь, что ослышалась. «А вот так, взял и помер», — грустно вздохнул Оливер. «Жаль, хороший был мужик. Мне не хотелось в это верить. Вспомнилось, как ворчливый, но добрый старик учил меня обращаться с печью, готовить пироги, хлеб и булочки. Как он принял меня, словно я была ему родной дочерью, а не несчастной, беременной оборванкой с улицы, скрывающейся от полиции». Горло сдавило спазмом. Я не стала сдерживать слез. «Вы не знаете, где Клара и ребенок? У них должен был жить ребенок». Сквозь всхлипы прохрипела я, с надеждой глядя на Оливера. «Да переехала куда-то», — сказала, — «не хочет жить в доме, где все напоминают о муже и сыне», — отозвался он, распихивая пачки сигарет по полкам. «И ребенок с ней был, Николас, кажется». «Куда переехали?» — жадно спросила я, подаваясь вперед и нависая над мужчиной. Тот слегка опешил от моего напора, но все же ответил. «Не знаю я. Походи, порасспрашивай других. Может, кто в курсе». Отрешенно кивнув, я купила у него пачку сигарет со спичками и, пошатываясь от обилия свалившихся на меня новостей, покинула магазин. Пройдя чуть вперед и завернув за первый попавшийся угол, я тяжело рухнула наземь и привалилась к стене дома, обхватывая колени и пряча в них лицо. Он сказал, что с Кларой был ребенок, Николас, мой сын. Боже, он жив. На мгновение навалившееся облегчение быстро исчезло, словно его и не было. Как мне искать сына? Где искать их с Кларой? Живы ли они вообще? Обилие вопросов сводило с ума, особенно вкупе с отсутствием ответов хоть на один из них. И Стивенсон. Джон. Я сглотнула ком в горле, вновь не удержав злых слез. Почему именно он должен был умереть? Почему всегда умирают все хорошие люди, что помогали мне множество раз, спасали меня в этом проклятом, сошедшем с ума мире? Дрожащие пальцы достали сигарету из пачки. Я сломала три спички, еще две потухли сразу же, как на них замерцал огонек. Наконец, прикурив, я сделала затяжку и тут же закашлялась. Чистый, крепчайший табак, завернутый в бумагу, еще и без малейшего намека на фильтр, просто драл горло. Эти сигареты было не сравнить с сигаретами из моего мира. И я так давно не курила, как-то внезапно, незаметно отучившись от этой привычки. Нельзя привыкать к ней снова. Когда я найду сына, нельзя будет курить при нем, рядом с ним. Какая это мать, что курит рядом со своим ребенком и отравляет его сигаретным дымом? Я просидела в глухом, грязном переулке не меньше 40 минут, прежде чем смогла взять себя в руки и решить, что делать дальше. Если Оливер не знал ничего о том, куда переехала Клара, это не значит, что никто другой из соседей не был в курсе. Я пошла по всем ближайшим домам опрашивать всех, кто мог знать или помнить Стивенсонов. Таких нашлось немного. Некоторые хорошо помнили стариков и ребенка, которого они воспитывали, некоторые смутно помнили о небольшой пекарне, но никто не знал, куда именно решила отправиться Клара. Это казалось мне началом конца, финишем. С каждым опрошенным человеком, с каждым пройденным домом я все больше и больше впадала в отчаяние. Как мне найти эту женщину? Как найти своего ребенка? Ужас от осознания безвозвратной потери сковал мои внутренности. Я не могла просто отчаяться, и не смела паниковать или бояться. Я должна была быть сильной и искать. В моем мире некоторые годами ищут потерянных людей и находят их. Я не могу опустить руки. Не сейчас, только не сейчас, когда я, наконец, вспомнила своего малыша. Какая из меня тогда мать? Ужасная, черт бы все побрал. Какая мать забудет и бросит сына на 5 долгих лет? Как он рос без меня, как он жил, не страдал ли от голода после падения Марии, сердце затопило паника, стоило мне вспомнить людоедов, с которыми мне не посчастливилось пересечься в лесу. Нет, нет, Ник жив, он в безопасности. Я не слышала ни единой истории о том, чтобы в Трасте пропадали люди и промышляли людоеды. У меня не было времени жалеть себя. Я не имела права сидеть и жалеть себя, когда мой сын неизвестно где. Если надо будет, я готова обойти каждый метр внутри стен, постучаться в каждый дом в каждом городе и поселке. Я должна сделать что угодно, но найти сына. Приняв решение, я тут же успокоилась. Паника, страх, боль, ничто из этого не могло помочь мне. Ничто и никто не могли помочь мне, кроме меня самой. А обходить дома можно начать из Траста. Возможно, Клара с Ником все еще здесь, просто переехали в другой домик, а не в другой город. Я шла от дома к дому, расспрашивала всех встречных людей о старушке-пекарше с маленьким мальчиком, получала отрицательные или грубые ответы и искала дальше, когда услышала жуткий грохот, сотрясший землю. Знакомый до ужаса, до тошноты грохот, который иногда снился мне в кошмарах даже спустя 5 долгих лет. Услышала грохот, точно такой же, какой слышала в Шиганшине, когда пали ворота, разрушенные титанами. Нет, только не снова. Я помчалась вперед, не разбирая дороги, почти не видя ничего перед собой, сталкиваясь с такими же ошарашенными, испуганными людьми, бегущими в сторону дороги, с которой можно увидеть внешние ворота. Выскакивая из-за угла, я молилась, чтобы это было чем угодно, только не разрушенными воротами, уже зная, что все мои надежды обречены на провал. Я знала, что увижу дыру вместо ворот, в которую лезут титаны, эти отвратительные монстры. Я знала, что увижу, и увидела именно ожидаемое. Одно дело, ожидать чего-то, и совсем другое, быть к этому готовой. Я ждала, я знала, но не была готова. Как можно быть готовым к встрече с этими уродами? Как вообще можно быть к такому готовым? Страх сковал мое тело. Ноги отказывались слушаться. Я отказывалась верить в происходящее. Мимо с дикими воплями пробежал человек, стукнув меня плечом, но, естественно, не остановившись. Один, второй, третий. Люди паниковали, бежали к внутренним воротам, отчаянно желая спастись. Очередной толчок привел меня в чувство. С трудом оторвавшись от созерцания пока что таких далеких монстров, ловящих и жрущих менее удачливых людей, оказавшихся слишком близко к пробитой стене, я развернулась и, сломя голову, бросилась к внутренним воротам Траста, стараясь не думать о том, что Клара и Ник могут быть где-то в этом городе, в этом превращающемся в ад городе. Только оказавшись в зоне безопасности, я внезапно осознала, насколько это мнимое ощущение. В прошлый раз титаны прорвались и через вторые врата. Мне хотелось исчезнуть, переместиться в штаб разведкорпуса, оказаться у Матея, да где угодно, лишь бы не здесь. Я уже была готова бежать дальше за толпой, бежать вглубь территории, огороженной розой, если бы не услышала чей-то гневный, отчаянный крик. «Стойте! Куда вы? Нам одним не справиться! Вы же врачи! Давали клятву спасать людей!» «Вот именно! Врачи, а не солдаты! Тебе надо, ты и оставайся!» Возмущенно, испуганно выкрикнул мужчина, пробегавший мимо меня, куда-то себе за спину. Обернувшись, я наткнулась взглядом на троих совсем молоденьких парней, с отчаянием и злостью наблюдавших за побегом их товарищей. На их лицах был написан почти суеверный ужас. Один из них позеленел и, кажется, был готов распрощаться с обедом. Они переминались с ноги на ногу, борясь с желанием сбежать так же, как это сделали, делают все кругом. «Это не мое дело. Меня это не касается. Я должна уйти, бежать куда подальше». На ум пришли сотни разведчиков со страшными ранами, с откусанными конечностями. Нехотя вспомнилось, как я перебинтовывала, прижигала, пыталась унять боль, пачкаясь чужой кровью. И так после каждого гребанного похода за стену, раз за разом, вновь и вновь, я сутки напролет стояла на ногах, борясь за каждую жизнь умирающего солдата. Судорожно искала среди пострадавших Ривая, Эрвина или Ханджи, пока они не показывались на глаза целыми и невредимыми, пусть неосознанно позволяя мне убедиться в своей сохранности. Это было не мое дело. Здравый смысл твердил, что я должна бежать, но рассудком я понимала, что не имею морального права бросить стольких людей, прикрывающих мой отход, отход всех гражданских, на верную смерть. В конце концов, я стала врачом именно для этой цели. Спасать других, перестать быть бесполезной. Сейчас от меня могла быть польза. Зарычав, я резко развернулась и бросилась догонять мальчишек. «Эй, ты, вам не хватает врачей?» — резко спросила я, дергая одного из них за руку. Испуганно воззрившись на меня, он медленно кивнул и смущенно промямлил: «Они больше половины испугались и убежали, нас осталось всего семеро». И, сглотнув, он стыдливо отвел глаза. Мне стало жаль их. Смелые, глупые мальчишки, которые остаются выполнять свой долг несмотря на ужас, сковавший их не слабее меня. Медленно выдохнув, я решилась на самую большую глупость в своей жизни. Данхиль был бы горд мною. Передо мной стояли совсем зеленые мальчишки, возможно, ученики, что-то вроде наших интернов, на вид им было не больше 19 лет. Если остальные оставшиеся были такими же молодыми, мне нужно было взять все в свои руки. Это пугало. В разведотряде всеми всегда руководил и командовал мой любимый наставник. Но я прекрасно осознавала, что вряд ли у кого-нибудь из Траста есть больше опыта по оказанию хотя бы первой помощи после столкновения с титанами, чем у меня. Зарывшись пальцами в волосы, я со всей силы потянула за них и, хлопнув себя по щекам, серьезным, твердым, но севшим голосом сообщила: «Я помогу вам. Что у вас с медикаментами?» «Понадобится много обезболивающих, успокоительных, бинтов, антисептиков», — принялась перечислять я, но была перебита одним из мальчиков. «Простите, а вы, врач, вы, правда, поможете нам?» Я выдавила из себя улыбку, увидев невольный восторг на его лице. «Да, помогу. У меня большой опыт по этой части. После каждого похода половину разведотряда приходилось по частям собирать. Вы из разведотряда и работаете под предводительством того самого доктора Майерса», — благоговейно пробормотал второй мальчишка. «Он мой учитель и наставник», — сдуру ляпнула я и тут же пожалела об этом. Ребята выглядели так, будто перед ними стоит живой Гиппократ, а не такая же напуганная дура, как и они сами. Священный трепет, нарисованный на их охреневших физиономиях, показался мне как никогда неуместным, но неплохо отвлек от всех гнетущих мыслей. Казалось, они потеряли дар речи и так и не обрели его, пока мы быстрым шагом шли до местного лазарета прямо за внутренними воротами. Я не сдержала усмешки: «Данхилю пора организовывать свою религию или секту, раз уж на него тут все лекари молятся, как на чудо-волшебника или божество, способное излечить любую хворь». Раненых было куда больше, чем я ожидала. Мы не справлялись, тупо не успевали. Я перевязывала одного, а приносили еще пятерых. Это был чертов ад на земле. Некоторые умирали, не успев дождаться помощи от врачей. Очередного солдата, к которому я подошла, закончив с предыдущим, было уже не спасти. Раскуроченная грудная клетка, органы всмятку. Я подавила приступ тошноты, прикрыв глаза и непроизвольно отступив от него на пару шагов. Этому было уже не помочь. У следующего была откушена почти вся правая нога. Он потерял слишком много крови, и было чудом то, что он до сих пор жив. Я не была уверена в том, что он выживет, если даже прижечь рану. Он мог просто умереть от болевого шока прямо у меня на руках. Стерев пот со лба, я крикнула одному из знакомых мне пареньков принести что-нибудь, чем можно прижечь рану. Понятливо кивнув, он быстро кинулся куда-то прочь и уже спустя полминуты вернулся с раскаленным железом в руках. Тратить слишком быстро заканчивающиеся обезболивающие на этого несчастного мужчину не было смысла. Ему сейчас не меньше лошадиной дозы нужно, у нас столько просто-напросто нет. «Засунь ему что-нибудь в рот и держи его крепче», — отдала распоряжение я и, про себя помолившись всем известным богам, прижала раскаленное железо к обрубку. Пребывавший почти без сознания солдат заорал так же громко, так же страшно, как и Мати когда-то, но я не колебалась. Безжалостно прижигала ему рану, пока не удостоверилась, что кровь больше не идет. Проклятый кусок железки был слишком узок, чтобы за раз охватить весь обрубок. Мне пришлось повторно прижигать оставшуюся часть раны после того, как закончила с одной стороной. Где-то на середине процедуры мужчина перестал дергаться и вырываться, перестал кричать, обессиленно обмякнув. Закончив, я аккуратно передала кусок железа помогавшему мне мальчишке и смахнула окровавленными пальцами пот со лба. Неожиданно мальчишка печально всхлипнул и помотал головой. Я без слов поняла его и быстро оглядела своего пациента, все равно без особой надежды спрашивая. «Мертв?» Ответом мне был судорожный кивок. Тяжко вздохнув, я тряхнула головой и решительно двинулась к следующему солдату, на ходу кидая мальчишке «За работу! У нас таких десятки на очереди! Скорбеть будем потом!» Судя по виду, бедный парень то ли боролся с приступом тошноты, то ли пытался удержать себя в сознании и не рухнуть в спасительный обморок. Но такой роскоши разлеживаться без дела у нас просто не было. С трудом взяв себя в руки, мальчик решительно кивнул мне и подбежал к ближайшему раненому гарнизоновцу. Я не знаю точно, сколько продолжалось это безумие. Раненых меньше не становилось. Каждый грохот за стеной, отделявший нас от троста и титанов, заставлял меня дергаться и нервно вздрагивать. Я старалась сосредоточиться на цели и не думать о том, что будет, если они прорвутся через внутренние ворота. Спустя какое-то время все почти что стихло. Я отдаленно, краем уха слышала какие-то бредни о человеке-титане, но из-за занятости пропустила все это мимо себя, как лишнюю, ненужную информацию. Мы лечили, боролись за каждую жизнь, помогали друг другу с самыми тяжелыми случаями и не видели конца и края раненым солдатам. Среди них попадались совсем дети, только выпустившиеся из кадетского корпуса новобранцы, которые даже не успели пройти распределение по отрядам. Смерть таких вот детей давалась мне тяжелее, чем уже взрослых солдат. Кто-то кричал о том, что прибыл Пиксис, мой недавний знакомый, с которым мы буквально на днях напивались вином. Я мысленно пожелала ему выжить в этом нашествии проклятых, отвратительных монстров. То тут, то там возбужденно, неверяще кричали о человеке-титане, который закроет брешь в стене Роза. Мне казалось, что чувствующие себя обреченно солдаты просто сходили с ума, придумывая всякие бредни. Мне пришлось залатать десятки голов, остановить не меньше 30 кровотечений, проводить в последний путь 36 солдат и дорезать не менее 4 конечностей, висящих на волоске, а они орут про какого-то человека-титана, который их всех спасет. Жалкая кучка уродов. Я была зла, паниковала. Мне страстно хотелось стать настоящим хирургом, уметь сшивать органы, глубокие раны, даже артерии и вены. Мне хотелось уметь сшивать людей, уметь делать то, чего еще не научились делать в этом времени. Я как никогда сильно пожалела о том, что решила пойти по стопам родителей и учиться на переводчика. С моих скудных объяснений Данхиль пытался несколько раз зашить самых безнадежных раненых, но даже он в этом так и не преуспел. Потеряв счет времени, потеряв счет прошедшим через мои руки больным, почти валясь с ног от усталости, я завершила обработку и перевязку глубокой, но не опасной раны на голове одной девушки и вяло развернулась, оглядываясь в поиске новых пациентов, к своему удивлению не находя их. Не верилась в то, что все закончено. Один из знакомых мальчишек, с ног до головы залитой кровью, медленно дополз до меня и протянул мне кружку с холодной водой. Благодарно кивнув ему, я жадно присосалась к кружке и вылокала все до дна, но не утолила жажду. Мои руки были в крови, как и моя грудь, мой живот, юбка и рубашка, полностью пропитавшиеся чужой кровью. Я чувствовала, что местами слиплись запачканные волосы и даже не сомневалась, что мое лицо замызгало та же красная, тошнотворно пахнущая кровь. Хотелось блевать, я еле сдержала этот порыв. Еще раз вяло оглядевшись, я наткнулась взглядом на Ривая, стоящего метрах в 10 от меня, пристально рассматривающего меня и окружающее пространство, усыпанное залатанными телами и трупами пострадавших в бою солдат. Если он здесь, значит, все закончилось. Все точно закончилось. Все будет хорошо. Он спасет всех. Больше никто не умрет. Вначале сделав несколько слабых, неуверенных шагов по направлению к нему, я вдруг со всех ног кинулась к мужчине и буквально упала в его руки, пачкая его кровью и содрогаясь в громких, истеричных рыданиях. Все напряжение, все отчаяние, копившиеся во мне на протяжении всего этого времени, вырвались наружу, стоило только осознать, что все, правда, закончилось. Я была жива. Я дрожащими пальцами вцепилась мертвой хваткой в куртку Ривая, комкая ее в крепко сжатых кулаках, и давала волю слезам в столь привычных, безопасных объятиях. Он не оттолкнул меня, чего я втайне опасалась, помня про расставание и понимая, что не имею права искать у него утешения. Напротив, Ривай обхватил меня одной рукой за талию, тесно прижимая к себе, Второй зарылся пальцами в мои волосы, позволяя мне выплакаться. Это было так страшно, еле слышно всхлипнула я, поднимая к нему заплаканное, грязное от крови лицо. «Знаю, еле слышно», — одними губами прошептал он. «Страшно, очень страшно, как в фильмах ужасов про всяких монстров, нападающих на людей, или, скорее, как в фильмах про войну, где после битвы с ужасом смотришь сцены бескрайних полей, усеянных трупами и стонущими людьми. Это было безумием, весь этот свет был безумием. В темно-серых глазах Ривая я видела всю горечь и обреченность этого мира». Глава 35. Я знала, что после нападения на Трост ведется тщательное расследование. Эрвин и Ривай, принимавшие активное участие в этом самом расследовании, были слишком заняты, чтобы встретиться со мной, да и мне было не до них. Тогда, кинувшись искать утешение в столь знакомых, любимых руках, после пережитого ужаса я напрочь забыла поведать Риваю о том, что успела выяснить. Как бы стыдно мне за это ни было перед самой собой, я умудрилась напрочь забыть и о Нике, и о результатах поисков. В своих мыслях я оправдывала себя тем, что с нападением на Трост на меня навалилось слишком много всего. Все эти смерти, попытки спасти чужие жизни. Умом я понимала, что это было жалкое оправдание, и в итоге так после этого и не нашла времени встретиться с бывшим мужчиной, чтобы рассказать ему все. Импульсивные объятия с Риваем так и остались всего лишь объятиями и поиском защиты, простым желанием почувствовать себя в безопасности. Я была в шоке, через мои руки прошли сотни искалеченных солдат. Ривай же был слишком умен, чтобы принять это за возобновление отношений, но между нами было слишком много всего в прошлом, чтобы он просто проигнорировал меня и бросил в том кошмаре наедине со смертью. Как я и предполагала, Данхиль был горд мной и неожиданно решил, что ему нечему меня учить. На его взгляд, я состоялась, как врач, и вполне могла обойтись без его нравоучений, перестать хвататься за него и прятаться за его спиной. Я была и рада, и огорчена. Перспектива быть самой по себе немного пугала, но давно пора было начать жить своей жизнью. Расставание с Риваем, окончание ученичества под крылом Данхила, неожиданное материнство, будто сама судьба подталкивала меня стать самостоятельной и перестать бояться оказаться одной в этом давно не новом для меня мире. Было страшно и волнительно одновременно. Я не особо верила в свои силы, но, кажется, Данхиль верил в меня, с лихвой компенсируя своей верой мою собственную неуверенность. Эрвин же был слишком занят. У меня не было достаточно времени поговорить с ним о том, что я выяснила. Те дурацкие слухи о человеке-титане оказались не просто слухами. К моему ужасу, один из мальчишек-кадетов как раз-таки превратился в это мерзкое животное. Правда, уничтожал он исключительно таких же титанов, людей не трогал, но легче мне от этого не становилось. Эрвин усиленно закручивал вокруг него какую-то интригу, мне же было не до его тайн Стахесского, или где у них там все интриги крутятся, двора. Отойдя от нападения титанов, я стала пытаться вспомнить что-нибудь еще о своем сыне, но сны больше не приходили. Я понятия не имела, как его искать, и это нехило меня удручало и просто сводило с ума. В один из дней, проснувшись, я поняла, что дальше так продолжаться не может, собрала самые необходимые вещи в сумку, попрощалась с Данхилем и отправилась к Матию. Решение пришло спонтанно, хоть я и не знала, откуда начать поиски, но разговор со старым другом, ставшим мне почти как младший брат, почему-то казался очень важным. Мати принял меня так же хорошо, как обычно. Он был несказанно удивлен и обрадован моим неожиданным визитом, с интересом выслушал все, что произошло со мной за последние несколько недель и, что самое главное, поверил мне. Поверил в то, что у меня был сын, о котором я забыла, и пообещал оказать мне любую помощь и поддержку, которая когда-нибудь понадобится мне или моему малышу. Это было настоящим бальзамом на душу после недоверия, высказанного почти всеми немногими, кому я поведала о ребенке. К сожалению, несмотря на свое обещание, Мати не мог помочь мне с самими поисками. В его деревне была эпидемия гриппа или чего-то вроде этого, я не вдавалась в подробности. Побыв у него пару дней, я направилась обратно в Трост продолжать опрашивать жителей и искать Клару с Ником. Жители постепенно возвращались в свои наспех брошенные дома. Тела и трупы недавно закончили убирать. В городе творилась неразбериха, что существенно мешало моим поискам. Радовало лишь одно, среди трупов, найденных гарнизоновцами, не было никого, похожего на миссис Стивенсон и моего сына. Я была полна решимости обойти весь Трост вдоль и поперек, а в случае неудачи продолжить поиски по всем ближайшим деревням и городам, но моим планам помешал тот, от кого я ждала этого меньше всего. Спустя несколько дней моего забега по тросту передо мной неожиданно предстал рядовой разведчик, имени которого я, увы, не знала, и доложил пренеприятнейшую вещь. Капрал Ривай приказал ему найти меня и привести в старый штаб разведотряда. Зачем он хотел меня видеть, что ему было нужно от меня сейчас, сказано не было. Сам солдат никаких подробностей не знал, но мое раздражение из-за вынужденного прерывания поисков смешалось с огромных размеров любопытством, так что я, поколебавшись немного, все же согласилась быть сопровожденной в бывший штаб. Замок вызвал чувство ностальгии, будто вернулась во второй дом. Новый штаб не вызывал во мне никаких эмоций, а этот замок я когда-то успела полюбить. Как сказал довезший меня сюда разведчик, сейчас в замке были расквартированы лишь элитные бойцы Ривая и мальчишка-кадет, оказавшийся титаном. Подобное соседство отнюдь не радовало меня, но и выбора особо не было. В любом случае, я была более чем уверена, что в случае опасности Ривай убьет его, и глазом не моргнув, но предпочла бы все же оказаться как можно дальше от любой подобного рода опасности. Парнишка, сопровождавший меня всю дорогу, в сам замок войти так и не решился. Нелепо извинившись и сославшись на какие-то срочные дела, он поспешно откланялся и скрылся в сумерках, оставив меня в гордом одиночестве. Пожав плечами, я перехватила сумку поудобнее и вошла в свой второй дом. Найти его старых новых обитателей не составило труда, шум голосов раздавался из столовой. Впрочем, он тут же стих, стоило мне открыть массивную дверь и переступить через порог. Кто-то шумно со мной поздоровался, но я не обратила на остальных никакого внимания, во все глаза смотря на своего бывшего мужчину. Он также не отрывал от меня взгляда, почему-то излишне напряженного и, кажется, раздраженно недоуменного. «Ты хотел меня видеть?» Откашлившись, все же спросила я, но он не успел мне ответить, перебитый громким возгласом. «Вы, я вас знаю, вы, женщина капрала Ривая, это же вы приходили к нам в корпус». Петра подавилась водой, а Ривай впился в меня таким взглядом, что я даже почувствовала некоторую неловкость. Все же, мы расстались, но не кричали об этом на каждом углу и не афишировали всех перипетий нашей личной жизни. Для большинства, в том числе и для его отряда, я все еще была его женщиной, а ходить и опровергать это у меня не было никакого желания. Впрочем, у Ривая, кажется, тоже. Передернув плечами в ответ на немой вопрос в его глазах и быстро переведя взгляд на оравшего мальчишку, я моментально узнала в нем того эксцентричного фанатика, что мечтал перебить всех титанов. Если мне не изменяла память, его, вроде, звали Иреном. Отстраненно кивнув ему, я оглядела остальных, сидящих за столом и, не обнаружив за ним других кадетов, только членов элита Трида, недоуменно нахмурилась. «С каких это пор ты принимаешь в свой отряд зеленых новобранцев?» — спросила я, направляясь к столу и плюхаясь на любезно освобожденное мне Гюнтером место рядом с Риваем. «Он не в моем отряде, ты не слышала? Нам поручено присматривать за ним», — отозвался капрал, бросая быстрый, ленивый взгляд на Ирена. 2+2 моментально сложились в голове, выдавая точную причину нахождения вчерашнего кадета здесь вместе с остальными. И это было отнюдь не его вступление в разведку. Или не только оно. «Так это ты тот монстр!» — воскликнула я, наблюдая за тем, как опускаются плечи Ирена. Судя по всему, я огорчила или обидела впечатлительного подростка, но мне было на это как-то плевать. «И вы позволяете ему спокойно сидеть здесь? Да его надо заковать в подвале. Какая добрая я!» Плевала я на доброту и сострадание, если речь идет о моей безопасности. «А чем вы думаете? Он же титан. А если превратится и сожрет тут всех? Черт побери, да вы без приводов. Совсем сдурели. Тебя не спросили, что нам с ним делать?» — зло выкрикнула Петра, осуждающе глядя на меня. Взгляды остальных членов элитного отряда были такими же осуждающими. «Мы все контролируем, и он имеет право нормально поужинать, сидя за столом со всеми. Он тоже человек со своими чувствами и эмоциями. Ой, нашлась, блин, праведница и поборница справедливости. Что ж ты не была ко мне так же справедлива, защитница слабых, беззащитных и несчастных? Могу поспорить, что, даже если они все и симпатизируют Рену, то все равно без колебаний зарежут его при малейшем намеке на опасность. Не могут они не бояться его, лицемеры. Зато осуждать всегда гораздо. Ненавижу таких людей. Даже если он не человек, он остается титаном, дура. Взбесилась я, махая рукой в сторону повесившего голову, покрасневшего и смутившегося мальчишки. «Посмотрю я на тебя, как ты запоешь», стоит ему выкинуть какой-нибудь фокус. «Первое кинешься кромсать его на части, мисс честность и справедливость». Ирен с шоком наблюдал за нашей перепалкой, кажется, не зная, что делать и как реагировать на это. Я, было, подумала, что он так и будет сидеть молча, но он неожиданно решился влезть в спор, причиной которого сам же и являлся, выпалив. «Она права, я же не знаю, как и почему происходит превращение. Я даже не могу контролировать это. Может, мне лучше сидеть в подвале?» Несмотря на обиду, он смотрел на себя довольно-таки здраво, что немного радовало меня, но облегчения никакого не приносило, пока эта бомба замедленного действия находилась в такой опасной близости от меня. Судя по скривившемуся лицу Ирена и крепко стиснутым зубам, перспектива быть запертым в подвалах не только по ночам, но и все остальное время, его не прельщала, но он признавал целесообразность такого решения его проблемы. Несмотря на все эти мысли и мимолетную жалость к мальчишке, я была не готова так просто отступить. Но, сердито вскинувшись и уже приготовив язвительный ответ, я была остановлена рукой Ривая, крепко, хоть и не больно обхватившей мое запястье. Потянув меня обратно и заставив сесть на стул, с которого я подскочила в пылу спора, Ривая окинул меня раздраженным взглядом и процедил: «Не устраивай сцен, я контролирую ситуацию, тебе нечего опасаться», и обратился к своей рыжей фанатке: «Положи ей порцию ужина». Проследив за тем, как Петра вскочила и кинулась выполнять его поручение, я прожгла Ривая уничтожающим взглядом и прошипела, выдирая свою руку из его захвата: «Надеюсь, у тебя были веские причины приволочь меня сюда, потому что если это не так», я многозначительно приподняла брови, намекая на то, что это будет отнюдь не мирная беседа. Капрал лишь еле заметно закатил глаза, раздраженно выдохнув: «Не желаю находиться в обществе всяких монстров, даже если ты и уверяешь, что они добрые, милые и пушистые. Не неси бред, я лишь сказал, что все контролирую. Он тебя не тронет», вновь повторил Ривай, отпивая чай. Я мысленно пожелала ему захлебнуться, и не потому что желала ему зла или хотела, чтобы с ним случилась какая-нибудь гадость, а потому что слишком уж сильно меня взбудоражило и напугало вынужденное соседство. Узнав о том, где и в какой компании меня ждет Ривай, я почему-то была настолько уверена, что кадет Титан заперт и скован по рукам и ногам, что открывшаяся истина о том, что Ирену позволено свободно передвигаться по штабу, была конкретно обескураживающей и выбивающей почву из-под ног. Вернувшаяся Петра поставила передо мной поднос и недовольно плюхнулась на свое место. Решив, что на этом обсуждении плавно свернули и закрыли напрягающую не только меня, но и всех остальных тему, я только хотела начать трапезу, почувствовав, как, оказывается, сильно проголодалась, но была отвлечена от подноса с едой самим предметом жарких споров. Ирен нервно улыбнулся мне и произнес: «Простите, Роза, да», я кивнула, «я сам не до конца понимаю, что со мной творится. Я не знаю, откуда у меня эта сила, но будьте уверены, я не желаю вам зла. Я помню все, что вы говорили нам тогда о титанах и вступлении в разведотряд. Вы ненавидите и боитесь их, но я человек, хочу им быть, и я собираюсь истребить всех титанов. Они убили мою мать, я ненавижу их не меньше вашего». На мгновение мне даже стало немного стыдно перед этим мальчишкой. Я тут вовсю обзываю его, а он так искренне извиняется передо мной и говорит о своих чувствах, неумело пытается объясниться. Краем глаза я заметила, что Рива и остальные внимательно наблюдали за сменой эмоций на моем лице. Почувствовав себя неуютно, я решила не усугублять ситуацию и мило улыбнулась Ирену: «Ты тоже меня прости, нервы и все такое, сам понимаешь. То, что ты можешь становиться титаном, просто какое-то сумасшествие». Потеребив край юбки, я вцепилась в кружку с чаем в поисках чего-нибудь, чем могла бы занять руки, и как можно более беспечно и игриво поинтересовалась: «Только пообещай, что, если случайно превратишься рядом со мной, не будешь есть меня, ладно, монстрик? Монстрик!» Пораженно воскликнул Ирен, вылупив на меня свои невообразимые зеленые глаза. Я аж засмотрелась. Красота неописуемая, и какая страсть в них горит. Представляю, как он будет смотреть на свою возлюбленную, если в его глазах будет хоть половина того огня, что горит в них, когда он говорит об уничтожении титанов. Его девушка будет чувствовать себя самой счастливой женщиной на земле. Я непроизвольно покосилась на Ривая, вспомнив его безразличие и безэмоциональность. И этот коронный холодный взгляд, промораживающий до костей, особенно в последнее время. Встряхнув головой, я вновь обратила внимание на Ирена. «Монстрик, ты же маленький монстр», весело, как можно более необидно пожала плечами я, берясь за ложку и указывая ею на мальчика. Зависнув ненадолго, он также весело хмыкнул и фыркнул. «Я не монстрик, но обещаю постараться не есть вас». Вот и договорились. Я приступила к трапезе, а разговоры, прерванные моим появлением, возобновились вновь. Меня удивляло, что никто из присутствующих мужчин так и не вмешался в наш спор, но, в принципе, мне было на это как-то плевать. Единственным, что заботило меня, были причины, по которым Ривай возжелал видеть меня здесь. Ирен, как оказалось, не совсем контролирующий себя и свои проклятые превращения. Оставшуюся часть ужина я в разговоры не вмешивалась и, закончив есть, направилась прямиком в душ. «Ну, теперь ты скажешь, чего ради притащил меня в это логово монстра?» — поинтересовалась я, садясь на стул и просушивая мокрые волосы полотенцем. Ривай, ждавший меня в моей бывшей комнате, стоял у окна и по привычке смотрел на темное, звездное небо. Зайдя к себе, я ожидала увидеть здесь слой пыли и грязи, но моя комната, как и весь остальной замок, были вычищены до идеального блеска. Видимо, капрал со своим отрядом постарались. Уверена, что этот чистоплюй заставил их весь день драить все поверхности. Садист чертов. Впрочем, это было мне только на руку. Прибираться и искать свежее постельное белье было выше моих сил, а тут пришла на все готовые. Кинув на меня короткий взгляд, Ривай кивнул в сторону кровати и вновь отвернулся к окну. Вначале я подумала, что он так тонко намекнул на секс, и уже хотела возмутиться, но вовремя заметила тетрадь в черной обложке, лежащую на краю покрывала. Непонимающе сведя брови, я уставилась на Ривая в поисках ответов, не спеша подбирать загадочную тетрадку. Заметив, что я осталась сидеть на месте, Ривай развернулся ко мне и впился в меня слишком пристальным, слишком недовольным взглядом, медленно спрашивая: «Неужели ты думала, что заставишь меня поверить в существование ребенка, понаписав эту хрень и прислав мне эту тетрадь? Держишь меня за идиота? Сказать, что я ничего не поняла, было бы преуменьшением века». Недоуменно нахмурившись, я аккуратно, спокойно поинтересовалась у него тоном, которым обычно разговаривают с душевнобольными психами. «Прости, понаписала что? Тебе не кажется, что ты немножко подохренел?» Он отчетливо скрипнул зубами, а я сложила руки на груди. «Мне, если честно, уже плевать, веришь ты в это или нет. В моем мире многие женщины растят детей одни, мужики часто бросают свои семьи и спокойно наслаждаются жизнью. Правда, я всегда думала, что в тебе больше ответственности за свои поступки, но давно должна была бы понять, что ты можешь прекрасно, неподражаемо, безукоризненно нести ответственность на службе, будучи идеальным солдатом, и являешься абсолютно безответственной, нерешительной, не знающей, чего хочешь, сволочью в обычной жизни. Я никогда не умела держать язык за зубами, и с годами эта не всегда полезная привычка лишь усугубилась». По потемневшим глазам мужчины напротив меня было видно, что он от этой оценки в восторг не пришел. «Я нес ответственность за тебя и прекрасно с этим справлялся, ты не находишь?» — процедил он, вцепившись пальцами в подоконник. «Не нахожу, мистер, я не прощу измен, но буду изменять сам», — раздраженно фыркнула я. Его вспышки гнева и недовольства уже давно меня не впечатляли. Безалаберная, неуклюжая, вечно попадающая в неприятности дура будет говорить мне об ответственности, — выплюнул Ривай, наблюдая за тем, как я беспечно просушиваю полотенцем волосы, игнорируя его ответную шпильку. «Напомни мне, кто вечно истерил и ебал мне мозги. Придумала себе ребенка, прекрасно зная, что я никогда не стремился иметь детей. Если хотела расстаться, могла придумать повод получше, а не разыгрывать сумасшествие и лишать меня спокойного сна своими ночными истериками». Я хотела огрызнуться, но с трудом взяла себя в руки и сдержалась. «Этот спор ни к чему не приведет». Медленно выдохнув, я как можно более спокойно произнесла: «Я была в трасте. Знаешь, что там узнала? Стивенсон умер, а его жена, Клара, переехала в другое место, продав пекарню. Вот только переехала не одна, а с маленьким, миленьким мальчиком по имени Николас». Мой голос дрогнул на имени сына, дрожащие пальцы выронили полотенце. Сглотнув ком в горле, я хрипло продолжила: «Он существует. Мой сын существует. Я забыла его, Ривай. Не знаю, почему, но забыла и теперь отчаянно хочу его найти. Мой ребенок один с доброй, но слишком старой женщиной где-то там, а на нас уже столько раз нападали титаны. Я закрыла лицо руками, сдерживая вновь выступившие слезы. Они ничем не могли помочь моему ребенку. Мне было почти физически больно от осознания того, насколько я плохая мать. Больно за своего сына, который никогда не видел своих родителей. Я сдавленно всхлипнула, тут же чувствуя такие знакомые руки на своих плечах. Мягко разведя мои руки в стороны, Ривай позволил мне ткнуться лицом в свой живот и расплакаться. Я ревела, стискивая его рубашку, а он гладил меня по волосам, давая выплакаться и помогая успокоиться. Даже не веря в то, что у нас есть сын, не желая его, он продолжал поддерживать меня. Это в нем так злило и подкупало одновременно. Когда слез не осталось, я хотела, было, отстраниться, но была остановлена им. Тяжко вздохнув, Ривай убрал с моих щек прилипшие к ним волосы, погладил мои скулы, обхватывая мою голову ладонями и вынуждая поднять голову. В его глазах я видела тень сожаления и какой-то странной, непривычной жалости. Мы не были чужими людьми, даже порвав отношения, мы заняли слишком важные ниши в жизни друг друга, чтобы быть безразличными к горю и боли одного из нас. Я шмыгнула носом, а он еле слышно прошептал: «Давай забудем обо всем этом. Попробуем начать сначала. Избежим всех тех глупых ошибок, что допускали». Я не ожидала от него этих слов, представляя, как тяжело они ему даются, и непроизвольно затаила дыхание, ожидая его дальнейших слов. Я была почти готова согласиться, стоило ему лишь признать свою неправоту, пообещать мне помочь найти нашего ребенка. Я ждала, и после недолгой заминки он продолжил, своими последующими словами разрушая все мое секундное желание броситься в знакомый омут вновь. «Я забуду об Эрвине, ты забудешь обо всех тех женщинах. Они ничего для меня не значили, никто из них не был так важен, как ты. Пообещай не приближаться к Эрвину, забудь об этом несуществующем ребенке, и мы». Но я не стала дослушивать, что и мы, оттолкнув его и моментально вскочив со стула. Яростно рыкнув, я сбила со стола пустой графин для воды, тут же разбившийся, разлетевшийся на мелкие и крупные осколки по холодному полу. Точно так же в который раз разбивались мои тщетные, пустые надежды и мечты о счастливой жизни. «Убирайся», — прошипела я, указывая рукой на дверь. «Убирайся сейчас же». Оторвав взгляд от осколков, Ривай окинул меня холодным взглядом, вновь натянув привычный покерфейс, и, развернувшись, быстрым шагом покинул мою комнату. Я дошла до кровати на слабых, подгибающихся ногах и тяжело рухнула на матрас, зарываясь пальцами во все еще мокрые волосы. Это было чертовым сумасшествием. И на что я надеялась? Мой истеричный смех наполнил комнату, я задыхалась, пытаясь отсмеяться. Это было так тупо. На что он надеялся, предлагая мне такое? Забудет про Эрвина, козел. Да у меня с ним даже ничего не было. Черт побери, сейчас мне даже жаль, что ничего не было. Как никогда жаль. Надо было его трахнуть, сука. С языка рвалась одна нецензурщина. Я хотела кричать и браниться, как заправский сапожник, или просто придушить Ривая. С трудом успокоившись, я наткнулась взглядом на тетрадь, про которую Ривай нес какую-то чушь в самом начале нашего разговора. Хотелось плюнуть на все и сжечь ее, ну, или выбросить в окно. Подавив этот порыв, я поддалась любопытству, лениво подцепив обложку, пересела за стол поближе к горящей свече и начала читать, чтобы спустя первый же абзац пораженно вскрикнуть и вцепиться в страницы, как в самое дорогое сокровище, существующее на этой планете. Это, несомненно, было написано моей рукой, и это было лучшим, что случилось со мной за последние недели. На старых, пожелтевших, помятых страницах было доказательство того, что я не сошла с ума. Это было подробное описание всего, что со мной случилось после побега от Ривая. Встреча с доктором Егером, беременность, рождение сына. Подробное описание ненависти к моему насильнику, постепенно сменившейся признательностью, благодарностью за бесценный дар, случайно, непреднамеренно преподнесенный мне. Я быстро пробегалась похолодевшими пальцами по строчкам, жадно впитывая в себя все, что по неведомой причине успела забыть. Мой мир оживал на глазах, раскрашиваясь в яркие цвета. Я возрождалась, воскрешая в памяти все, что было описано мной же в этой тетради. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Я надеялась, что, возможно, в конце будет сказано о том, где мне искать сына. Надеялась, наконец, раскрыть причину потери памяти. Но меня ждало жестокое разочарование. Из середины тетради были нещадно вырваны две последние, Судя по всему, исписанные страницы, а остальные были пусты. На них должно было быть что-то важное. Когда я это написала, почему? Скорее всего, на тех вырванных страницах была описана причина моей потерянной памяти. Причина того, почему я, черт подери, забыла о Нике. Кто-то стер мою память, но позволил мне записать все о ребенке, чтобы я могла все вспомнить. Тогда почему они вырвали последние страницы? Кто это сделал? Кто? Как тетрадь оказалась уривая? Почему именно сейчас, а не раньше? Вскочив с места, я бросилась вон из комнаты и побежала к единственному человеку, способному дать мне ответы на разрывающие мозг вопросы. Долетев до комнаты Ривая, не потрудившись постучать, я распахнула дверь и ворвалась внутрь, тут же выискивая его глазами и кидаясь к нему. Он сидел на полу и методично напивался, опустошая стоящую рядом с ним бутылку. Выбив бокал у него из рук, я схватила его за ворот рубашки и затрясла, надеясь тем самым вытряхнуть из него все ответы. «Откуда она у тебя? Кто ее тебе дал? Где последние страницы?» Перехватив мои запястья, Ривай отодрал мои руки от своей рубашки. Несколько пуговиц оторвались от треснувшей ткани и покатились по полу. На его лице было написано абсолютное безразличие. Он продолжал сжимать мои запястья все сильнее и сильнее. Я не сомневалась, что завтра на них расцветут синяки. «А чем ты? Успокойся и скажи нормально», произнес Ривай, слегка встряхивая меня. «О тетради. Откуда она?» Быстро спросила я, жадно впившись в него лихорадочно горящим взглядом. Медленно, лениво передернув плечами, он доложил. «Прислали. Разве не ты же ее и прислала? Жалкая попытка. Меня это не убедило. Хоть и написано весьма правдоподобно. Тебе следовало писать бабские книжки, а не учиться врачевать. Ты читал? Это не я прислала, придурок». Взбрыкнулась я, дергаясь в попытке вырвать руку и дать ему затрещину. Попытка с треском провалилась, он слишком крепко держал меня. «Это твой почерк», думала, «я не узнаю его, учись врать получше». «Черт возьми, да он непробиваем». Я застонала, роняя голову вниз и пытаясь успокоиться. «От того, что мы опять разругаемся, пользы не будет, а я не получу ответы на свои вопросы. Как же все это бесит». Вовремя вспомнилась одна цитата, на которую я давным-давно наткнулась в интернете. Есть те, кто видит, когда им показывают, и есть те, кто не видит, даже если им показать. Ривай относился к последней категории, не желая видеть, не желая верить в то, что может быть отцом. Он говорил, что не хочет детей, но я никогда не думала, насколько, оказывается, велико его нежелание иметь ребенка. Велико настолько, что он до сих пор отрицает малейшую возможность того, что я могла родить. Что ж, пусть так, не буду больше настаивать. Просто задам ему интересующие меня вопросы и уйду. Я смогу найти сына и без его помощи. Скажи, кто и когда ее тебе прислал? Тихо спросила я, поднимая голову и внимательно вглядываясь в его серые глаза. Почувствовав смену моего настроения, Ривай отпустил мои ноющие запястья и переместил руки на мою талию. Только сейчас я заметила, что сижу на его коленях, а наши лица в такой привычной, опасной, нежеланной сейчас близости друг от друга. Его дыхание смешалось с моим, когда он тихо выдохнул. «Не знаю, день назад принес какой-то мальчишка. Это писала ты?» «Да», согласилась я, но тут же добавила, «только я не помню, как писала это, и точно не я посылала ее тебе. Ты же читал, Ривай, я была беременна. Я описала все это в этой тетради. Я думаю, что писала это перед тем, как потерять память. На последних страницах, должно быть, было описано, как именно это произошло. Причины того, что я забыла сына», жарко зашептала я. Хоть и решила только что не пытаться доказать ему реальность нашего ребенка, я просто не могла удержаться от этих слов. Я чувствовала, что все сказанное мной было правдой. «Бред», пробормотал он, сильнее стискивая пальцами мою талию. Я прикрыла глаза, понимая, что он знает не больше моего. Мои поиски вновь уткнулись в тупик, не успев выбраться из него. Было немного горько, но не сильно. Кажется, за последние дни я слишком привыкла к таким вот разочарованиям. Никто не говорил, что будет просто. Если я обязана пройти через эти сложности, чтобы найти Ника, то так тому и быть. «Я докажу тебе, что ты ошибаешься», прошептала я, не открывая глаз. Нужно было уйти. Кстати, уйти. Вот только, едва я успела об этом подумать, как к моим губам еле уловимо, невесомо прикоснулись горячие, потрескавшиеся губы. «Хочу тебя», — еле слышно выдохнул Ривай, ошарашивая меня этим. «Мы, черт возьми, расстались. Я только что отказалась сойтись с ним вновь, а он говорит мне, что хочет меня. Я тебя не хочу», — вымолвила я, отстраняясь от него, кажется, дословно повторяя фразу, которую произнесла когда-то давно в ответ на эти же слова перед тем, как он изнасиловал меня. Это все смахивало на какое-то сумасшествие, и невыносимо сильно захотелось напиться. «Поэтому пришла ко мне ночью и сидишь на мне», — ухмыльнулся Ривай, перемещая ладони на мои бедра. Медленно встав с его колен, я ядовито прошипела: «Помоги себе рукой, или найди девку на ночь, ты же в этом большой спец», и, подцепив полупустую бутылку с чем-то явно алкогольным, добавила: «Я забираю это, бери и катись», — выплюнул Ривай, зарываясь пальцами в волосы, больше не глядя на меня. Я подошла к двери и, вынырнув в коридор, не удержалась от того, чтобы кинуть на него последний взгляд. Он потер лицо ладонями и, откинув голову назад на кровать, крепко зажмурился. По нахмуренным бровям, скривившимся губам, складкам вокруг рта и темным мешкам под глазами я безошибочно прочитала бесконечную усталость и муку, терзавшие его сейчас. А, может, не только сейчас. Я не знала, желал ли он меня или желал вновь попробовать вернуть то, что связывало нас когда-то. Мне не хотелось делать ему больно, мучить себя и его, но и вернуться к нему, плюнув на сына, я не могла. Я быстро, тихо прикрыла дверь, не желая показывать ему того, что успела подглядеть эту минуту слабости сильного человека. Было горько от того, что даже такие сильные люди, как он, могут страдать. Хотя именно это и делало его человеком. Оставалось надеяться, что он не перегорит окончательно, забыв о том, что это такое, чувствовать что-либо, кроме безразличия. Глава 36. Проснувшись на следующий день в абсолютно дурном расположении духа, причиной чему послужило жесточайшее похмелье после адского пойла, отобранного у Ривая, я поплелась завтракать в обед. В столовой, увы, были все те же раздражающие лица, что и вчера. Хотя, нет, вру. Раздражали меня только Петра, Ривай, Аруа и немножко Ренка Хаэм, то есть, почти все. К Гюнтеру я была как-то безразлична, а вот Эрк мне даже нравился. Потому-то, вяло поздоровавшись со всеми, я заговорила именно с ним, расспрашивая его о его милейшей возлюбленной, с которой познакомилась когда-то очень, очень давно. Эрк поддержал беседу не сказать, чтобы с удовольствием, но и не неохотно. Так, вежливое удовлетворение моего интереса. Как я выяснила за время своего позднего завтрака, пожениться они не успели, но он планировал сделать ей предложение и связать себя узами брака в самое ближайшее время, как только разведотряд разберется в текущих и грядущих проблемах. Обсуждая с Эрдом его предстоящую женитьбу, я не могла удержать себя от того, чтобы не коситься на Ривая. Тот лениво вертел в пальцах кружку с чаем, уткнувшись взглядом куда-то в стол, и рассматривал его слишком внимательно для того, кто не обращает внимания на окружающих его людей. Я могла поклясться, что капрал не упустил ни единого слова из нашей милой беседы с его подчиненным, хоть и не показывал того, что слушал нас. Мы с ним возможность брака никогда не обсуждали, да я даже никогда не задумывалась о том, что мы тоже, в принципе, могли бы пожениться. Меня вполне устраивало то, что у нас было, да и он мог умереть в любой вылазке за стену, а я сама преспокойно могла свернуть себе шею, неудачно споткнувшись и упав. Тем не менее нет, мысль о том, что мы могли бы стать настоящей семьей, была просто смехотворна. Не удержавшись, я тихо фыркнула себе под нос и тут же словила на себе пристальный, изучающий взгляд своего бывшего мужчины. Он рассматривал меня с абсолютно бесстрастным лицом, но при этом с таким странным интересом, будто видел меня впервые в жизни или заново для себя открыл. Будучи не в силах противиться искушению, я слегка наклонилась к Ривою, сидящему по правую руку от меня во главе стола, и, заговорчески подмигнув ему, еле слышно прошептала елейным голосом: «А мы с тобой когда поженимся, милый?» С удовольствием наблюдая, как нервно дернулся глаз моего недоделанного, несостоявшегося муженька: «Видишь, Эрт скоро на Маре женится. Я тоже хочу замуж. Бери пример со своего подчиненного». Чересчур сильно стиснув кружку побелевшими пальцами, Ривай окинул меня недовольным взглядом и процедил: «Мы с тобой никогда не поженимся. Хочешь замуж, выходи, я тебя не держу». «Точно, вот именно, ты никогда меня не держал и не ценил. По идее, я должна была бы чувствовать себя оскорбленной или на худой конец обиженной, но в моем голосе было лишь веселье. Встречаясь с ним, живя с ним, деля с ним постель, я никогда, ни разу за все эти годы даже не задумывалась о том, что мы могли бы пожениться, как делают все нормальные люди. Ведь, если смотреть правде в глаза, ни я, ни тем более он нормальными не были. Молчание после моего ответа затягивалось. Казалось, Ривай над чем-то крепко задумался, все так же не отрывая взгляда от меня. Я удивленно вскинула бровь, ожидая, до чего же он в итоге додумается. Опять упрекнет меня в том, что во всем этом была моя вина, или скажет еще какую гадость в ответ. Я была уверена, что за прошедшие годы довольно хорошо изучила его, чтобы знать, чего ожидать, но он вновь решил выбить меня из колеи своей чертовой непредсказуемостью и, слегка наклонившись ко мне, выдохнул на грани слышимости. «Возможно, я на самом деле ценил тебя меньше, чем следовало, и не должен был так легко отпускать, не в силах смотреть на него, видеть в его глазах отражение отзвучавшей, повисшей между нами правды, доказывающие, что это были не пустые слова. Я слишком поспешно отвернулась, сглатывая ком в горле. Не было смысла говорить об этом, ведь сейчас меня интересовал лишь мой сын, а не его сомневающийся, не верящий в его существование отец. Сразу же после обеда летотряд во главе с их обожаемым капралом отбыл на какие-то загадочные испытания силы Рена. Я же предпочла держаться от таких экстремальных развлечений подальше и засела у себя в комнате, решив привести в порядок мысли и чувства. Вот только в голове было пусто, делать что-либо совершенно не хотелось, так что я просто проспала остаток дня, забив на все и дав себе маленький перерыв от проблем. Последние несколько недель все смешалось в нераспутываемый клубок, события сменяли друг друга с такой фантастической скоростью, что я давно прекратила попытки разложить все это по полочкам и разобраться в происходящем, плывя по течению и думая лишь о том, как бы побыстрее найти сына. Вечер же неожиданно прошел в весьма напряженной обстановке. Забредшая в замок Ханджи бесцеремонно разбудила меня и принялась безостановочно вещать о том, в какой восторг ее приводит Рен и его титания сила. Также бесцеремонно перебив ее, я грубо оборвала ее на полуслове замечанием, что, в отличие от нее, меня превращение Рена в восторг не приводит, и итогом всему этому явилась бурная дискуссия, чуть было не переросшая в наш первый скандал. Мы никогда не ссорились с Ханджи, могли не общаться ввиду занятости, могли отдыхать друг от друга, могли упрекнуть в чем-то, если считали, что какой-то поступок должен быть подвергнут порицанию, но никогда, ни разу не ссорились. И, судя по тому, как мы орали друг на друга, сейчас как раз должны были впервые разругаться в пух и прах. Ты не понимаешь. Мы, наконец, можем выяснить что-то стоящее. Раз есть он, есть и другие титаны-люди. Яростно взмахнула рукой женщина, смотря на меня, как на дуру.